Мой малыш часто посещает меня во сне. Я вижу, как он сбегает по лестнице, а потом слышу стук его башмаков по мостовой. Я слышу его голос и смех. Ему шел голубой цвет, и я заказывала для него блузы, курточки и пальто во всех оттенках голубого. Даже картуз, мой золотисто-голубой принц. Когда он был младенцем, то спокойно сидел у меня на коленях и смотрел на окружающий мир. Мне кажется, раньше всего он стал различать гравюры в гостиной и портреты над камином. Посасывая пальчик, он следил за всем происходящим своими круглыми глазенками, полными любопытства. Я чувствовала его спокойное дыхание, а его теплое тельце прижималось ко мне. В такие минуты меня наполняло безмерное счастье. Я действительно чувствовала себя матерью. С Виолеттой, моим первым ребенком, я никогда не испытывала ничего подобного. Да, этот крошка был моим. Именно я должна была защищать его и лелеять. Говорят, что матери больше любят сыновей. Может быть, в этом кроется и истина. Разве не для того мы рождаемся, чтобы производить на свет сыновей? Я знаю, вы любили свою дочь. Она была гораздо больше привязана к вам, чем ко мне. Во сне я вижу Батиста спящим наверху в детской. Я восторгаюсь его перламутровыми веками, подрагиванием ресниц, мягкой округлостью щек, его приоткрытым ротиком, медленным равномерным дыханием. Я часами любуюсь этим ребенком, пока Виолетта под присмотром няньки играет внизу с подружками. Я не хотела, чтобы нянька прикасалась к моему сыну, когда он был младенцем. Я понимала, что не следует проводить с ним столько времени, но ничего не могла с собой поделать. Я сама хотела его кормить и ласкать. Он был центром моей жизни, и вы относились к этому доброжелательно. Не думаю, чтобы вы испытывали хоть малейшую ревность. Маменька Адетта точно так же вела себя с вами, поэтому вас это не удивляло. Я повсюду брала его с собой. Он был со мной, если я шла покупать шляпу или шаль. Все лавочники знали нашего сына. Рыночные торговки звали его по имени. Но он никогда не хвастал своей известностью и не пользовался ею. Вот уже 20 лет я просыпаюсь в слезах, когда вижу его во сне. Мое сердце переполняет страдания. Рядом с вами мне было легче, потому что ночью я могла протянуть руку и почувствовать ваше надежное плечо. Сегодня рядом со мной никого нет. Какая тишина, какой смертельный холод. Я плачу в одиночестве. Это единственное, что мне хорошо удается. Бюсси Лерепо, 6 июля 1847 года. «Маменька, я очень скучаю без вас, Виолетты и папеньки, но мне очень хорошо в Бюсси с Аделью и ее семьей, поэтому не беспокойтесь. Я скучаю по дому, здесь очень хорошо, очень жарко. Вчера мы купались в пруду, он не очень глубокий. Старший брат Адели посадил меня на плечи и вымазался в грязи. Мать Адели готовит эскалопы. Я столько ем, что иногда у меня болит живот. Я скучаю без вас по вечерам, когда ложусь спать. Мама Адели целует меня перед сном, но она не такая красивая, как вы. У нее не такая нежная кожа и духи не такие. Пожалуйста, напишите мне еще одно письмо. Почему письма так долго идут? Папа Адели не такой веселый, как папенька, но все-таки он хороший. Он курит трубку и выдыхает дым вам в лицо. Здесь есть большая белая собака, которую я сначала боялся, потому что она вечно напрыгивает. Но это она так здоровается. Ее зовут Принц. Вот бы у нас была собака. Здесь есть еще и кошка, ее зовут Мелюзина. Но она шипит, поэтому я ее не глажу. Я стараюсь писать как можно лучше. Брат Адели исправляет мои ошибки. Он хороший мальчик. Я хочу быть как он, когда буду большим. Он на 10 лет старше меня. Адель устроила вчера сцену, в ее постели был страшенно огромный паук. «Маменька, пожалуйста, посмотрите мою постель, чтобы проверить, нет ли там паука. Я без вас скучаю и люблю вас. Скажите папеньке моей сестрице, что я их люблю. Ваш сын Батист Базеле». Я почувствовала на своей груди чью-то ледяную руку и в ужасе закричала в полной тишине. Конечно, никого не было, да и кто мог бы отыскать меня здесь, в этой кладовке? Пришлось выждать, чтобы успокоить сердце, и восстановилось нормальное дыхание. Мне все слышится, как скрипят ступени, видится, как широкая веснущатая ладонь скользит по перилам, я чувствую, он выжидает перед тем, как отворить мою дверь. Избавлюсь ли я когда-нибудь от этого кошмара? Освобожусь ли от этого ужаса? И даже дом не может мне помочь. Кто-кто входит, а дом уже не защита. Закутавшись в теплые шерстяные шали, я зажигаю свечу и взбираюсь на последний этаж, в детскую. Я давно уже туда не ходила, даже когда дом был жилым. Это длинная комната с низким потолком и выступающими балками. Стоя на пороге, я представляю, что кругом полно игрушек. Я вижу нашего сына, его золотые локоны и прелестное личико. Я проводила в этой комнате часы, играя с Батистом и напевая ему песенки. С дочерью я этого никогда не делала, просто она не давала мне такой возможности. Мой взгляд блуждает по пустой теперь комнате, и мне вспоминаются счастливые дни, проведенные с моим мальчиком. Однажды вы решили начать ремонт, заделать протекающую крышу, разные трещины и привести все в порядок. Мы осматривали все уголки и закоулки. Появилась бригада энергичных рабочих, которые красили стены, выполняли столярные работы и шлифовали полы. Это была веселая ватага добродушных парней, и мы близко с ними познакомились. Среди них был мсье Альфонс, чернобородый бригадир с громким голосом, его помощник, рыжий Эрнест. Рабочие менялись еженедельно, в зависимости от специальности. По понедельникам вы проверяли проделанные работы и обсуждали с бригадиром ход ремонта. Это занимало много времени, но вы ко всему относились серьезно. Вы хотели, чтобы дом выглядел как можно лучше. Ваш отец и дед не особенно следили за зданием, и вы решили полностью его обновить. Но даже во время ремонта мы приглашали друзей к обеду или на вечер. Я помню, это целиком меня поглощало. Обдумывание меню, планы рассадки гостей, какую комнату приготовить. Все это меня живо интересовало. Меню я старательно записывала в специальную тетрадь, чтобы не подать гостям дважды одно и то же. Я гордилась нашим домом, он выглядел таким уютным и красивым в те зимние вечера, при мягком свете ламп и гудении огня в камине. Да, то были счастливые дни. С тех пор прошло 10 лет. Виолетта превратилась в молчаливую, погруженную в себя девушку. Она все быстро схватывала, была серьезной, но между нами было так мало общего. Нас ничто не связывало, точно так же, как мою мать и меня. Я думаю, что с вами она разговаривала чаще, но близости между вами тоже не было. А на Батиста она почти не обращала внимания. Между ними была разница в 9 лет. Подобно луне, Виолетта была холодной, далекой и серебристой. А он был как радостное золотистое солнышко, как лучезарное светило. Батист был ребенком, отмеченным благодатью. Он родился легко и быстро, что меня очень удивило, потому что я готовилась к такой же пытке, какую я испытала с рождением Виолетты. Этот прелестный ребенок появился на свет здоровым, розовым и сильным, широко открытыми на мир глазами. Как я хотела, чтобы маменька Адетта могла видеть своего внука. Да, это были золотые 10 лет, такие же золотые, как кудри нашего сына. Он был простым, счастливым ребенком. Он никогда не жаловался, а если уж и случалось такое, то делал это так очаровательно, что таяло любое сердце. Он любил строить домики из цветных кубиков, которые вы подарили ему на день рождения. Он мог часами старательно строить дом, комнату за комнатой. «Вот ваша спальня, маменька», — гордо заявлял он. «Сюда заглядывает солнце, как вы любите. А у папеньки кабинет будет вот здесь, с большим секретером, где он сможет раскладывать свои бумаги и заниматься важными делами». Мне так трудно писать эти строки, Арман. Я страшусь их власти, я опасаюсь, чтобы они не ранили вас, как удар кинжала. Свет свечи танцует на голых стенах. Мне страшно от того, что я должна сказать. Сколько раз на исповеди у отца Леваская пыталась снять с себя это бремя, но не хватало сил. Я так и не смогла это сделать. Странно, но я всегда знала, что Господь заберет моего сына, что наши дни сочтены. Каждое мгновение вызывало восторг, восторг, отравленный страхом. В феврале в нашем городе опять произошла революция. На этот раз я не была прикована к постели и внимательно следила за ее развитием. Мне было 40 лет, и, несмотря на годы, я была еще крепкой и сильной. Мятежи возникали в самых бедных кварталах города. Строились баррикады, улицы перегораживали коваными решетками, перевернутыми телегами, мебелью и стволами деревьев. Вы объяснили мне, что король не сумел положить конец политической коррупции, что свирепствует небывалый экономический кризис. Меня это нисколько не волновало, потому что никак не влияло на мою повседневную жизнь матери и супруги. Цены на рынке резко подскочили, но наш стол был все таким же обильным. Наша жизнь не изменилась на тот момент. 1848 год. Год первой встречи императора и префекта. Это случилось почти 20 лет тому назад, а мое сердце все еще кровоточит, когда я пишу эти строки. Батисту было 10 лет. Резвый мальчик, он всегда был в движении, непоседливый и быстрый, как молния. Отзвуки его смеха наполняли дом. Вы знаете, я сейчас иногда слышу его смех. Появились первые слухи о болезни. Впервые я услышала об этом на рынке. Вспоминали эпидемию, случившуюся в год, когда родилась Виолетта. Тогда умерли тысячи. Основная опасность заключалась в воде. Батист обожал играть у фонтана на улице Эрфюр. За ним наблюдала нянька, и я могла видеть его из окна. Я запрещала ему возиться с водой, и вы тоже, но он все делал по-своему. Все произошло очень быстро. Газеты уже пестрели некрологами, с каждым днем росло число жертв. Страшное слово «холера» наводило на всех ужас. Скончалась одна дама с улицы Эшуде. Ежедневно сообщалось о новых смертях. Страх овладел нашим кварталом. А потом как-то утром Батист упал на кухне. Он с воплями рухнул на пол, крича, что у него судороги в ноге. Я бросилась к нему. Внешняя нога выглядела обычно. Я успокаивала его, как могла. Но его лоб был влажным и горячим. Он плакал, корчась от боли. У него в животе урчало. Я твердила себе, что этого не может быть. «Нет, только не мой сын». «Не мой дорогой сын. Помню, как я звала вас, выйдя на лестницу. Мы перенесли Батиста в детскую, послали за врачом, но было уже слишком поздно. По выражению вашего лица я поняла, что вам все ясно, но вы не сказали мне тогда ни слова. За несколько часов вся жидкость ушла из пылающего жаром тела, которое корчилось на кровати от боли. Жидкость изливалась, сочилась из него, а я могла только наблюдать». «Сделайте же что-нибудь», — умоляла я, — «вы должны спасти моего сына». Весь день молодой доктор Нанан обертывал поясницу моего мальчика свежей корпией, поил его чистой водой, но все было тщетно. Казалось, руки и ноги Батиста окунули в черную краску. Его розовое личико, теперь исхудавшее и восковое, приобрело страшный синеватый оттенок. Его круглое личико осунулось и вытянулось, вместо него появилась незнакомая маска. В запавших глазах уже не было слез, просто не набухли от испражнений, тело истекало тошнотворными ручейками. «Теперь нам всем нужно молиться», — прошептал отец Леваск. «Вы вызвали его в те ужасные последние мгновения, когда стало ясно, что надежды больше нет. Мы зажгли свечи, и комната наполнилась бормотанием горячих молитв. Когда сегодня я вновь вхожу в эту комнату, то вспоминаю вонь свечи, непрекращающиеся молитвы и тихое рыдание Жермены. Вы сидели рядом со мной, прямой как палка, и только иногда ласково сжимали мои пальцы. Я потеряла голову от горя. Я не могла понять вашего спокойствия. Помню, я подумала, может быть, мужчины легче переносят смерть ребенка, потому что не они его рожали. А матери, наверное, связаны со своими детьми какой-то тайной и сокровенной физической нитью, о которой отцам не дано знать. В ту ночь я смотрела, как умирал мой любимый сын, и поняла, что жизнь утратила для меня всякий смысл. На следующий год Виолетта вышла замуж из Лорана Песке и переселилась в Тур. Но после смерти моего мальчика меня уже ничто не волновало. Погрузившись в какое-то отупляющее оцепенение, я отрешенно наблюдала за собой. Помню, что вы советовались о моем здоровье с доктором Нананом, он навестил меня. В 41 год мне было поздно рожать еще одного ребенка, да и никакой другой ребенок и не смог бы заменить мне Батиста. Но я-то знала, почему Господь отнял у меня сына. Я дрожу не от холода, а от этой мысли. Простите меня. Улица Хильдеберта, 20 августа 1850 года. Роза моего сердца, я не в силах видеть ваши страдания, ваше горе. Он был самым чудесным ребенком, самым прелестным мальчуганом, но, увы, Бог решил призвать его к себе, и мы должны смириться перед его выбором. Мы ничего уже не можем изменить, любовь моя. Я пишу эти строки, сидя перед камином, и только свет свечи колеблется в ночной тишине. Вы наверху в своей спальне стараетесь немного забыться. Я не знаю, как вам помочь, и чувствую себя бесполезным. Это ужасное ощущение. Если бы только маменька Адетта была с нами, чтобы утешить вас. Но она уже давно нас покинула, и ей не довелось увидеть нашего мальчика. В эти страшные минуты она сумела бы окружить вас любовью и нежностью. Почему мы, мужчины, так беспомощны в этих делах? Почему мы не умеем дать душевный покой и утешение? Я ужасно себя упрекаю, пока пишу вам письмо. Я просто никчемный супруг, раз не умею вас утешить. После смерти Батиста вы превратились в собственную тень. Вы похудели, побледнели, перестали улыбаться. Даже во время свадьбы нашей дочери, во время того великолепного праздника на берегу реки, вы ни разу не улыбнулись. Это отметили все присутствующие и потом говорили мне об этом. Ваш сильно обеспокоенный брат и ваша мать, которая обычно не замечает вашего настроения, и даже ваш новоиспеченный зять имел со мной осторожный разговор по поводу вашего состояния. Кое-кто советовал отправиться с вами в путешествие на юг, на берег моря, где тепло и много солнца. Ваши грустные, устремленные в пустоту глаза разрывают мне сердце. Что делать? Сегодня я бродил по кварталу в поисках какой-нибудь вещицы, чтобы вызвать вашу улыбку, и вернулся ни с чем. Я сидел в кафе на площади Гозлен и читал газеты, заполненные сообщениями о смерти Бальзака. Я совсем не был опечален, хотя это один из моих любимых писателей. У него тоже была супруга, которую он горячо любил, так же, как я люблю вас, со страстью, поглощающей всю мою жизнь. Роза, любовь моя, я грустный садовник, который не знает, что нужно сделать, чтобы вернуть своему прекрасному цветку его блистательную красоту. Роза, сейчас вы словно застыли. Вы словно не решаетесь расцвести, словно не осмеливаетесь довериться мне, околдовать меня пленительным ароматом распустившегося цветка. Вина ли в том вашего садовника? Наш любимый сын нас покинул, но разве наша любовь утратила свою власть? В ней наша сила, и мы должны беречь ее, если хотим выжить. Эта любовь возникла раньше нашего ребенка, это она дала ему рождение. Мы должны хранить ее и лелеять, и радоваться ей. Я разделяю ваше горе, я чту память нашего сына, которого я оплакиваю как отец. Но разве мы не можем оплакивать его вместе как любовники? Разве не был он рожден двумя пылкими любовниками? Я так хотел бы вновь вдохнуть восхитительный аромат вашей кожи. Мои губы горят от нетерпения покрыть ваше тело тысячей поцелуев. Руки дрожат от мысли о ласках всего вашего желанного тела, которое знаю и почитаю только я. Хочу почувствовать, как вы трепещете под нежными ласками в моих безумных объятиях. Я изголодался по вашей любви. Я хочу вкусить нежность вашего тела, вашу близость. Хочу вновь познать тот лихорадочный восторг, который объединял нас как любовников, как мужа и жену, предающихся глубокой искренней любви в мирном королевстве нашей спальни. Роза, я буду биться из последних сил, чтобы вернуть вам веру в нашу любовь, в нашу жизнь. Вечно ваш, Арман, ваш супруг. Мне захотелось прерваться, какое-то время я была не способна писать дальше. Но сейчас, когда мое перо вновь заскользило по бумаге, я снова почувствовала нашу связь. Я редко писала вам письма, мы ведь никогда не разлучались, правда? Но я сохранила все ваши коротенькие стишки, ведь их нельзя назвать настоящими стихами. Это слова любви, которые я находила повсюду. Когда меня охватывает желание, я сдаюсь. Я вынимаю их из кожаного мешочка, где я храню ваше обручальное кольцо и ваши очки. Свет ваших глаз, как солнце лучик, что смотрит только на меня сквозь разорвавшиеся тучи. А вот еще. Волшебнице Розе шипы не нужны, любовью и лаской бутоны полны. Незнакомец счел бы их, вероятно, ребячеством, но что мне до этого? Когда я их перечитываю, я вновь слышу ваш красивый низкий голос, которого мне больше всего не хватает. Почему мертвые не могут с нами говорить? Вы бы тихонько переговаривались со мной, когда я пью утренний чай, нашептывали бы мне разные слова по ночам, когда, вытянувшись на постели, я слушаю тишину. Я хотела бы слышать смех маменьки Адетты, воркование моего сына. Голос моей матери. Вот уж нет. Я нисколько без нее не скучаю. Когда она совсем состарилась и умерла в своей постели, на площади Гозлен я ничего не ощутила, даже намека на грусть. Вы с Эмилем были рядом и не сводили с меня глаз. Я оплакивала не свою мать, а вашу. Думаю, что вы это поняли. Я постоянно оплакивала своего сына. Долгие годы я через день ходила пешком на его могилу на южное кладбище у заставы Монпарнас. Иногда вы сопровождали меня, но чаще я бывала одна. Когда в любую погоду я сидела у его могилы, меня охватывал странный и мучительный покой. Я не хотела ни с кем разговаривать, если кто-нибудь подходил слишком близко, я раскрывала зонтик. Одна дама моего возраста приходила на соседнюю могилу так же часто, как я. Она тоже сидела там часами, сложив руки на коленях. Сначала присутствие этой дамы мне мешало, но скоро я привыкла. Мы ни разу не обменялись ни словом. Иногда мы коротко кивали друг другу. Молилась ли она? Беседовала ли со своими усопшими? Мне случалось молиться, но чаще я обращалась непосредственно к своему сыну, так, словно он был там, передо мной. Вы уважали мою скорбь и никогда не расспрашивали, что именно я говорю Батисту во время этих посещений. Сегодня я сама могу вам это сказать. Я рассказывала ему последние новости, передавала сплетни нашего квартала. Как едва не сгорела лавка мадам Шантелу на улице Сизо, и как пожарные боролись всю ночь, чтобы усмирить огонь, и насколько это зрелище было захватывающим и страшным. Как поживают его друзья, забавный маленький Густав с улицы Петит Бушри и строптивая Адель с улицы Сент-Март. Я рассказывала ему, что нашла новую кухарку Мариетту, опытную и застенчивую, и что Жермена начала возмутительно ею командовать, пока я, или вернее вы, не положили этому конец. День за днем, месяц за месяцем, год за годом я ходила на кладбище поговорить со своим сыном. Я рассказывала ему и то, что никогда не осмелилась бы рассказать вам, мой дорогой и любимый. О новом императоре, об этом выродке, который красовался на своей лошади под ледяным дождем посреди толпы, орущий «Да здравствует император!», и который не произвел на меня никакого впечатления, особенно после всех жертв, сопровождавших государственный переворот. Я говорила Батисту о большом воздушном шаре, украшенном величественным орлом, который парил над крышами, обозначая путь императора. «Этот шар производил сильное впечатление, в отличие от самого императора», — шепнула я Батисту. «Как большинство современников, вы, Арман, считали, что император великолепен, а я была слишком замкнутой, чтобы выражать свои истинные политические взгляды. И вот я спокойно рассказывала Батисту, что, по моему скромному мнению, эти Буонапарты слишком уж заносились. Я описала ему пышную свадьбу в соборе и новую императрицу-испанку, над которой все так потешались. Когда родился принц, я рассказала сыну о пушечном салюте возле дома инвалидов. Как я завидовала этому младенцу-принцу. Я все гадаю, замечали ли вы это? За 7 лет до его рождения мы потеряли нашего маленького принца, нашего Батиста. Мне невыносимо было читать в газетах все эти бесчисленные статьи о новом ребенке нашего монарха. Я старательно отводила глаза от очередного портрета императрицы, красующейся со своим сыном. Жильбер прервал меня и сообщил, что только что видел на нашей улице Александрину. Я спросила его, кого он имеет в виду. Он серьезно посмотрел на меня. «Вашу цветочницу, мадам Роза. Суровая дылда с такими вот волосами и круглым лицом». «Да, это она», — подтвердила я, улыбаясь точности описания. «Так вот, она стояла как раз перед вашим домом, мадам Роза, и заглядывала внутрь. Я подумал, что она попытается открыть дверь, и решил припугнуть ее. На улице было уже совсем темно, и она так метнулась, когда я выскочил из-за угла. Она улепетывала, как ошалелая курица, и не успела меня узнать, могу вам поклясться». «А что она делала?» — спросила я. «Ну, я полагаю, она искала вас, мадам Роза». Я внимательно посмотрела на его грязное лицо. «Но она считает, что я у Виолетты или на пути к ней». Он обиженно надулся. «Вы ведь знаете, что она умная девушка. Ее так просто не проведешь». Конечно, он был прав. За несколько недель до этого Александрина следила зорким взглядом за упаковкой и отправкой моей мебели и сундуков. «Вы действительно хотите переехать к своей дочери, мадам Роза?» — простодушно спросила она, склонившись над чемоданом, который они с Жерменой пытались закрыть. И я ответила еще более простодушно, не отрывая взгляда от темного пятна на стене, где раньше висело овальное зеркало. «Ну, конечно, но сначала я хочу погостить у баронессы Деврес, а Жермена с основным багажом поедет к моей дочери». Александрина метнула на меня проницательный взгляд. Ее хриплый голос резанул уши. «Как странно. Я ведь недавно приносила баронессе розы, и она ни словом не обмолвилась, что вы переедете к ней». Но меня нелегко было сбить с толку. Хоть я и привязалась к этой молодой женщине, поверьте, Арман, я гораздо больше люблю это странное создание с ее поджатыми губками, чем собственную дочь, но я не могла позволить ей разрушить мой план. И я повела себя иначе. Взяв ее узкую длинную ладонь, я похлопала ее по запястью. «Ну что вы, Александрина, как вы думаете, что может делать в пустом доме на загороженной улице такая старая дама, как я? У меня просто нет другого выхода, как пожить у баронессы, а потом поехать к дочери. И я так и сделаю, поверьте». «Очень хотелось бы поверить, мадам Роза». Встревожившись, я поделилась с Жильбером. «В любом случае, она узнает от моей дочери, что я еще не приехала. И, конечно, баронесса ей скажет, что я у нее не гостила, боже мой». «Вы всегда можете куда-нибудь перебраться отсюда», — ответил Жильбер. «Я знаю пару местечек. Там, пожалуй, и потеплее, и поудобнее». «Нет», — поспешно возразила я, — «я никогда не покину этот дом. Никогда». Он печально вздохнул. «Да, я это знаю. Но вам надо бы выйти на улицу сегодня вечером, чтобы посмотреть, что там происходит. Я затемню свой фонарь. С наступлением холодов зоны, подлежащие разрушению, не так строго охраняются. Нам никто не помешает. На улице скользко, но вы будете держаться за мою руку». «А на что я должна посмотреть, Жильбер?» Он криво улыбнулся, но мне такая его улыбка кажется милой. «Может быть, вам захочется попрощаться с улицей Хильдеберта и с улицей Эрфюр?» У меня в горле встал ком. «Да, вы, конечно, правы».